Глава 6. «Зелёная невеста сказала, что ты будешь печь круассаны, мисс Эншантель. Я просто обязана на это посмотреть». Раздалось язвительно из гостиной. Как хлопала дверь, я не услышала, поэтому появление приз в пункте связи оказалось для меня полной неожиданностью. И теперь насмешливые зелёные глаза изучали мой изумлённый вид. Впрочем, чему удивляться? Зазнайка тоже была приглашена на праздник. И, видимо, воспользовалась привязкой телепорта раньше указанного времени. После победы над Блэром и распада Братства Арканов необходимость в магах-миротворцах отпала. И дом миссис Абрамс стал простым домом миссис Абрамс. Мой крёстный после утраты магической капли перебрался сюда на восстановление и задержался, видимо, навсегда. Это казалось таким правильным и логичным, что уже через неделю перестало удивлять его постоянное присутствие то на террасе, то в кабинете, то в гостиной. Расположение Красного дома посреди жёлтых полей, ныне застеленных снегом, по-прежнему оставалось тайной. Однако всё чаще тут появлялись самые обычные гости, не имеющие отношения к организации сопротивления. Как всегда, дьявольски привлекательная и вся какая-то светящаяся изнутри. Приз сжимала под мышкой объёмную сумку с бесценным, судя по опекающему жесту, содержимым. Меня тут же начало грызть любопытство, что же она там прячет. «Ну, показывай, что у вас тут где». Деловито велела зазнайка, посмотрела через моё плечо и отшатнулась, столкнувшись с чёрным взглядом хмурого Аарона. «Святые гоблины! Страшный-то какой! Ваши новые питомцы? Ох, мисс Эншантель, мало тебе забот!» О моих планах по покорению примыкающих к Академии территорий Прис, в отличие от Карпова, знала и даже принимала активное участие в разработке схемы будущего заповедника, сидя со мной на берегу подземного озера и ласково купая небольшую пока ещё зелёно-голубую икринку. И всё-таки время от времени она высказывала разумные сомнения, в основном о том, что Карпов меня видит, тролль прибьёт, чтобы не мучилась, и другим спокойно жить не мешало. «То ли ещё будет», — туманно заявила я, памятуя о задуманном вечернем променаде. «А этот? Нет, это не к нам. Он проездом. Пролётом, то есть». Я покосилась на мрачнеющего Аарона. Он в ответ упрямо уставился на меня. «Пролётом, да. А ведь их территория разорена пожаром, и стая ламбикуров осталась без крова. Путь из Бразилии, конечно, не близкий, но зато здесь нет конкурентов. А что до магического фона, то он самый крепкий в мире и...» «Мы не селимся рядом с людьми», — с пренебрежением ответил демон пернатый. «Наша стая вот уже несколько поколений не выбирает себе сюзов. Ламбикуры — свободная раса». «Вас никто не заставляет заключать контракт преданности», — фыркнула недовольно. «Я, между прочим, для Арчи старалась. Любому ребёнку нужен отец, даже такой вот, повышенной мрачности». «Это пока они заставляют. Разные были времена на нашей памяти», — строго поведал Аарон. «Мои предки жили в Индии, где вот уже несколько столетий маги пытаются подчинить волю ламбикуров. Иногда у них получается, и наши братья оборачиваются рабами властолюбцев. Их жизнь становится серой, и те погибают в отцвете пера». «Не верю, что такое возможно», — потрясла головой побледневшая Прис, переглядываясь со мной. «Закон защищает древние расы». «Эти маги и есть закон», — фыркнул ламбикур. И его взгляд окрасился горькой насмешкой. «Моим предкам удалось бежать в Южную Америку и основать стаю. Люди предали нас, и мы отказались заключать контракты преданности. Навсегда». «Вас никто не заставит», — прошептала убеждённо. «Ни на моей земле. Никогда. Я дам слово, клятву. Что хотите». Аарон с минуту буравил меня тёмными омутами, в которых плескалось жгучее недоверие. Молчал, переваривая поток мыслей, что бился о стенки моего сознания. Хотелось прикрыться барьером, спрятаться от пронизывающего до костей взгляда. Но я стойко сносила телепатическую дуэль. Мне нечего было скрывать. Во всяком случае, от ламбикура. «Слова достаточно», — проворчал чёрный птиц. «По возвращении в мои мёртвые земли я соберу совет стаи, и мы примем решение». Позволив мрачной пернатой семейке уединиться в зимнем саду, мы с Прис вернулись в гостиную. Зазнайка выжидающе ухмыльнулась. Шоу с круассанами обещало ей много почвы для язвительных подколок, Я недовольно покосилась в сторону кухни. И какой тролль меня дернул дать Джен слово? Неловко признаваться, но за последний год кулинарные заклинания, с таким трудом вбитые в мою голову чопорной мадам Буше, успели выветриться, все за исключением одного, ответственного за вкусный ароматный кофе. К тому же, с наступлением беременности, мои извилины едва подавали признаки жизни, все труднее было вспоминать формулы в их первозданном виде. Утомленный фейерверками организм так и норовил что-нибудь напутать. А если учесть, что благодаря пробужденной капле заклятия получались на диво мощными, словом, куда безопаснее будет оставить место на кухне за Джулией и не рисковать пунктом связи почем зря. А то не равен час мы все в канун Рождества окажемся на улице, в компании застывших с нарисованными улыбками снеговиков. Боюсь даже спрашивать, что там у тебя в сумке. Протянула я, надеясь максимально оттянуть поход к плите. Прис молча скинула баул с плеча, расстегнула замочек и позволила заглянуть внутрь. Ох ты же, гоблинские блинчики. На меня из сумки смотрела икринка. Не совсем традиционная, хотя много ли я их видала. Если та, из которой вылупился Ихти, была голубой с мраморными бордовыми прожилками, то нынешнее яйцо оказалось красивого нефритового оттенка со вспышками бирюзы и серебра. Я не была уверена, что на праздник можно с малышами. В приглашении об этом ничего не было. Прис покусала губу. Я ухмыльнулась. С малышами. С ума сойти. Конечно, Джулия ничего не имела против детей в доме. Даже самых необычных, бедовых и склонных к неприятностям. Были времена, когда имение Абрамсов звенело жизнью и грохотало топотом детских ножек. Когда-то давно. Когда Нестор и Никон были мальчишками. Ни для кого не было секретом, что Джулия мечтала вернуть в заброшенный дом звуки голосов. Потому и позволяла здесь собираться миротворцам. Жить Мелиссе и Ромулу, ночевать нам. Миссис Абрамс уже не раз уверила меня, что с радостью будет нянчить нашего с Андреем малыша, разделяя приятные хлопоты с крестным и Ангеликой. И Мелиссе, недавно огорошившая Ромула, что его лохматость передастся кому-нибудь по наследству, Джулия заявила то же самое. И это ведь они еще про бледно-зеленую Джен не в курсе. Как бы крестная на радостях не сбежала из тихого дома куда-нибудь в поля, в компанию к кроликам и молчаливым снеговикам. Ну, от икринки, пожалуй, шума не будет. Вообще никаких хлопот. Очень удобный способ продолжения рода. Я в глубине души и утомленного фейерверками тела Присцилле немного завидовала. А с тех пор, как узнала о двойне, стала завидовать много. «И часто ты таскаешь с собой икринку в сумочке?» «Ну, бывает». Новоиспечённая мамаша развела руками. «Считай меня кенгуру». И Рован не был против, что ты ее унесешь. Вот еще разрешение у него спрашивать. Фыркнула Присцилла, отводя сверкнувшие возмущением глаза. Опять поссорились. Я потомственная Малефика. Волшебница в тролле знает, в каком поколении, а он... Да он только из яйца вылупился, а уже учит меня, словно ему лет 100, раздраженно заявила Прис. И я прыснула со смеху. Конфликты у этих двоих случались с завидной регулярностью. И причины, как правило, были одна другой нелепее. К примеру, в прошлый раз Ихти отказался надевать брюки, когда мы решили устроить на берегу озера небольшой семейный праздник со свечами и пиццей для очень узкого круга лиц. Так и проторчал весь вечер в воде, хмурясь и что-то неразборчиво заунывно ворча. Несмотря на высеченную искру, новорожденную икринку и звание единственной, приз было не просто находить с древним парнем общий язык. А он, окончательно возмужав, стал невыносимым собственником и домоседом. «Он не хотел, чтобы я наряжалась в платье и шла на церемонию», призналась Зазнайка, поглаживая нефритовое яйцо. «Рован всегда слишком болезненно реагирует, когда я покидаю озеро и отправляюсь куда-то, куда он не может меня сопровождать. А он не может вообще никуда». Не сомневаясь, Присцилле и самой хотелось выходить в свет под руку со златовласым красавцем Ихти. Рядом с ним она сияла простым и понятным женским счастьем. В те минуты, когда они не ругались, конечно. Но привести бесценного ихтиопода на бал к Вяземским. «Я современная женщина, умная, сильная, образованная, со своими стремлениями, увлечениями, амбициями, в конце концов», — ворчала Прис, вынимая икринку из сумки. «Я не могу безвылазно жить в гнезде». «Вы разберетесь со временем». Внезапно помудрела я. Я даже родителям не могу сообщить. Как объяснить? Вот это. Она кивнула на нефритовое яйцо. У нас с матерью натянутые отношения, да. Но она хотела бы знать, что станет бабушкой, наверное. Хотя вряд ли порадовалась бы плавникам у наследника великого рода Проэтов. Но для меня мой малыш самый лучший, понимаешь? Угу. Я обхватила зазнайку за плечи и повела наверх. Поближе к ванной, подальше от плиты. Купать икринку мне было интереснее, чем создавать сомнительные кулинарные шедевры. «Мне почему-то так тяжело оставлять малыша», — сетовала Прис, шагая по ступеням. «Словно невидимая нить натягивается и не отпускает. Точно магия какая-то. Инстинкт материнский. У тебя хотя бы фейерверки в животе не взрываются», — пробубнила в полголоса, потирая пупок и уговаривая капельку угомониться. «А икринке не вредно покидать Академию? Тут фон не такой сильный, и озера рядом нет». «Всё-таки ты по-прежнему мисс Эншантель», — рассмеялась подруга-союзница. «Неужто не догадалась до сих пор, что фон в Академии делает не только озеро?» Я с недоверием покосилась на дьяволицу, хитро сверкнувшую зелеными глазами. «Это она к чему?» «Ладно, признаюсь, я тоже не своим умом дошла», — примирительно махнула рукой Прис. «Рован рассказал. Он чувствует и видит больше нашего. Озеро, конечно, основа. Но насколько же гениальным было решение графини Воронцовой основать Академию и пригласить в нее лучших учеников и самых сильных преподавателей, причем на постоянное проживание?» «Ты имеешь в виду?» «Капли, Ани. Скопление магов укрепляет фон, делает его стабильным. Получается такой вот круговорот магии в природе», — довольная собой объясняла зазнайка. «Так, смотри. Озеро под завязку, напитанная материя, насыщает фон, делая магов сильнее. Их чары получаются плотными. Заклятия ложатся крепче, чем в любом другом месте мира. Спящие дары раскрываются, древние существа пробуждаются». «Это все мы проходили, да?» — покивала согласно и деликатно подталкивая Прис в ванную комнату. «Так что именно заметил Ихти?» «Есть и обратный процесс. Все это, соединенное в одном месте. Крепкие чары, сильные капли, раскрытые дары. Заставляет сияющую материю пространства буквально звенеть, уплотняться. И фону это идет на пользу. Если честно, то только это и позволяет сохранять озеро в первозданном виде. Не дает энергии мироздания рассеяться, раствориться, истлеть. Хочешь сказать, что если бы не стада нерадивых первокурсников, так ненавидимые Андреем, то озеро стало бы просто озером?» Наконец догадалась я. «И в нем не смогла бы выжить Атарина, и Рован, и мой малыш. И все то, что хранится на дне, недоступное глазу. Прямо симбиоз какой-то», — хихикнула я, вспоминая, что и ихтиоподы помогают сохранению этого странного баланса. Кажется, гоблинша из заповедной библиотеки рассказывала, что древние существа питаются сияющей материей, выуживая ее из магического бульона, но через какое-то время снова выделяют ее в пространство. Боги, даже думать не хочу, каким образом. Некоторые вещи о красавце Ихти лучше не знать. «И к чему был весь этот урок, госпожа Проэт?» — ехидно уточнила Уприс, сейчас очень напоминавший преподавательницу. «В пункте связи, как вы его называете, постоянно собираются сильные маги. Ты сама рассказывала», — пояснила зазнайка. «А это то самое скопление капель и есть. Уверена, здесь моему малышу будет комфортно. Давай все-таки наберем ему ванночку», — доставая тазик из-под раковины, предложила я. Согласная на любые приключения, лишь бы к плите не гнали. Набрала теплую воду и, подумав о кое-ком мрачном и вредном, но все равно накрепко и беспросветно любимом, стряхнула с кончиков пальцев несколько капель сияющей материи. Неуловимыми золотыми искорками они опустились на дно и растворились в бульоне. Я чуть пошатнулась. Проморгалась, потерла водой лицо. У меня получалось пробиться к энергии мироздания без проводника и даже венца. Ну и дань теперь приходилось выплачивать в полном объеме, не деля процент на двоих. Пока Прис купала свое необычное дитя, ласково щекоча пальцами упругие стенки и кринки, я вышла в коридор. Стараясь не создавать шума, добрела до кабинета, заглянула внутрь. Карпов стоял у окна черным обелиском, задумчивый и напряженный. Наверное, ему и правда нужно какое-то время побыть наедине со своими мыслями. Подойди, пигалица. А может, и не нужно? Я неуверенно подошла и потерлась лбом о твёрдое плечо. И через секунду ощутила себя смятой в теплых объятиях. «Пообещай, что все будет хорошо», — строго приказал Карпов, судорожно приглаживая мои волосы и целуя в висок. «Пообещай, что с тобой ничего не случится. И с ними тоже». Я подставила щеку под твердые губы, намекая, что совсем не против продолжения спонтанной ласки. Приму ее в качестве извинений и компенсации. «Куда же мы теперь от тебя, Андрей?»